Генератор открылся 23 мая, ровно через год после того, как Брайан начал платить Дениз непомерное жалование. В последний момент церемонию открытия перенесли на неделю. Брайан уехал с Джерри Шварцем на Каннский фестиваль. Пока хозяин отсутствовал, Дениз каждую ночь воздавала должное его великодушию и щедрости, являясь на Панаму-стрит, ложась в постель с его женой. Ей казалось, что мозгов у нее осталось меньше, чем в сомнительной телячьей голове у мясника, торгующего со скидкой на 9-й улице. Но выматывалась она не так сильно, как опасалась заранее. Достаточно было поцелуя, прикосновения к колену, и тело оживало. Сколько раз в браке с Эмилем она отказывалась от полового акта, а теперь одна мысль о нем вдыхала в нее жизнь, ускоряла обороты. Она прислонялась лицом к спине возлюбленной, находила местечко для своей щеки между ее лопаток, обеими руками обхватывала груди Робин, округлые, плоские, удивительно легкие. Играла с ними точно котенок с двумя пуховками для пудры. Засыпала на часок-другой, потом выбиралась из постели, отпирала дверь спальни, Робин принимала меры на случай внезапных визитов Эрин или Шинейд, и, дрожа всем телом, плелась домой сквозь сырой филадельфийский рассвет. Брайан разместил в местных еженедельниках и ежемесячниках заманчивую и загадочную рекламу генератора, пустил слух по своей сети, но 26 ланчей и 45 ужинов в первый день отнюдь не соответствовали возможностям кухни. Застекленный обеденный зал, подвешенный в голубом свечении, подобном излучению Черенкова, вмещал 140 человек. Дениз готова была обслуживать 300 клиентов за вечер. Брайан пришел пообедать в субботу вместе с Робиной и девочками, ненадолго заглянул на кухню. Дениз умело притворялась подругой девочек, а Робин, ей так шла красная помада и маленькое черное платье, умело притворялась женой Брайана. Дениз постаралась задобрить строгих критиков у себя в голове. Разве Брайан не стоял перед ней на коленях в Париже? Она ничего плохого не делает, играет по его правилам, предоставила Робин возможность сделать первый шаг. Но все иезуитские ухищрения не могли объяснить, почему она не испытывает абсолютно никаких угрызений совести. В разговоре с Брайаном Дениз становилась рассеянной и туповатой. Смысл его слов доходил до нее с опозданием, точно перевод с французского. Конечно, для такой приглушенности были причины. Дениз спала по 4 часа в сутки, поскольку работа на кухне в скором времени пошла полным ходом. Брайана, поглощенного кинопроектами, обманывать было нетрудно, как и предвидела Дениз. Пожалуй, это был даже не обман, а раздвоение сознания. Роман с Робин был сном, мечтой, расцветавшей в глухой звукоизолированной каморке ее мозга, куда девочка, выросшая в Сент-Джуди, привыкла прятать свои желания. В конце июня в генератор слетелись журналисты, отведали и разошлись довольные. Репортеру из «Инквайрера» пришло на ум сравнение с браком. Союз совершенно уникальной обстановки с творческими блюдами перфекционистки Дениз Ламберт он провозгласил тем непременным впечатлением, которое само по себе могло бы отвести Филадельфии место на крутой кулинарной карте. Брайан пришел в восторг, а Дениз насупилась. Интонация статьи, как она полагала, больше соответствовала какому-то снобистскому, выпендрежному заведению. Она пересчитала абзацы. 4 посвящены архитектуре и интерьеру, 3 ни о чем, в 2 говорится об обслуживании, еще в 1 о вине и в 2 о десертах, и только 7 абзацев уделено ее меню. «Они даже не упомянули квашеную капусту!» — воскликнула шеф-повар, чуть не плача от ярости. Заказы по телефону поступали день и ночь. Работать, работать. Но Робин продолжала звонить то утром, то среди дня по служебному номеру. Ее голос был пронзительным от смущения. Поток речи прерывали нервозные паузы. «Вот я подумала, как ты думаешь, можем мы быстренько повидаться?» И Дениз вместо «нет» снова и снова отвечала «да». Перепоручала помощникам или откладывала на потом точную инвентаризацию запасов. сложное предварительное обжаривание и обязательные звонки поставщикам и удирала на встречу с Робин в ближайшую рощицу на берегу Шуилкила. Иногда они просто сидели на скамейке, держась за руки, и бесконечно обсуждали испытываемое Робин чувство вины, и почему у Дениз это чувство отсутствует, и что для них обеих означает их теперешние отношения, и как все это вышло. Причем у Дениз все тело зудело от нетерпения, когда в рабочие часы приходилось говорить на темы, никак с работой не связанные. Однако болтовня быстро иссякала. Голос Робин в трубке служебного телефона означал одно — язык. Ей достаточно было вымолвить слово, чтобы Дениз отключилась и перестала слышать. Губы и язык Робин продолжали произносить инструкции, соответствовавшие той или иной ситуации, но для Дениз они говорили на ином наречии — вверх и вниз, кругами, кругами, на языке, который ее тело понимало интуитивно и тут же повиновалось. Иногда, заслышав этот голос, Дениз обмякала, живот прилипал к спине, ее сгибало пополам. И на час с лишним все исчезало из мира, кроме этого языка. Ей дела не было до фазанов в масле и ждущих расчета поставщиков. Дениз покидала генератор, двигаясь словно под гипнозом, не реагируя ни на что вокруг. Внешние шумы приглушались до нулевого уровня. И большое спасибо водителям, соблюдавшим правила дорожного движения. Ее машина превращалась в язык, скользивший по влажному асфальту улиц. Ее ноги — раздвоенный язык, лижущий мостовую. Входная дверь заветного дома — уста, готовые ее поглотить. Персидский ковер в коридоре перед супружеской спальней — еще один высунутый язык. Кровать с одеялами и подушками, большой мягкий язык, манящий к себе, и вот. Дениз осваивала новую для себя территорию. Никогда прежде она не испытывала такого острого желания, особенно в сексе. В браке достижение оргазма было как бы еще одной утомительной, но непременной обязанностью по кухне. 14 часов кряду она работала и нередко засыпала прямо в уличной одежде. Меньше всего ей хотелось посреди ночи возиться со сложным, отнимавшим с каждым разом все больше времени рецептом, изготовляя блюдо, к которому лично она утратила вкус. Предварительная подготовка — минимум 15 минут, но после этого отнюдь не всегда удавалось перейти к решительным действиям. Сковорода перегревалась, жар то чересчур сильный, то чересчур слабый, лук никак не покрывается золотистой корочкой или сразу начинает гореть и прилипать к днищу. Надо снять сковороду с плиты, остудить, а потом начинать все сначала, поспорив с обиженным, обозленным помощником. И, конечно же, мясо получалось жесткое, волокнистое, соус от многократных добавок и перемешиваний утрачивал консистенцию, и уже так поздно, так дьявольски поздно. В глаза словно толченого стекла насыпали. Ну, ладно. Если не пожалеть времени и сил, злосчастное блюдо все-таки удастся выложить на тарелку, но оно будет выглядеть так, что и официантом не скормишь. Так что приходится быстренько проглотить его. Ну, хорошо, у меня оргазм. И заснуть, несмотря на боль во всем теле. Право же. Овчинка выделки не стоит. И тем не менее раз в неделю, раз в две недели Дениз снова принималась за дело, потому что Эмиль во что бы то ни стало добивался, чтобы жена получила удовлетворение. А она чувствовала себя виноватой. Его-то Дениз могла удовлетворить столь же умело и безошибочно, а когда появилась привычка и столь же автоматически, как осветлить бульон консоме. И она так радовалась, так гордилась приобретенными навыками. Но нет, если Эмилю не удастся довести ее до легких спазм и вырвать 2-3 непроизвольных или отчасти непроизвольных вздоха, их брак будет в опасности. Хотя в итоге он оказался прав на все 100%, несколько лет до встречи с Бекки Хеммерлинг Дениз жила под непосильным бременем вины, давления и разочарования. Робин — это готовое блюдо. Чтобы полакомиться грушей, не нужен рецепт, не нужно возиться у плиты. Вот она, груша, Плати и кушай». С Бекки Хэмерлинг у Денис появилась была надежда на такую легкость отношений. Но только теперь, в 32 года, Денис стала догадываться, из-за чего весь этот сыр-бор. А как только распробовала, начались проблемы. В августе девочек отправили в лагерь, Брайан уехал в Лондон, и шеф-повар самого что ни на есть модного нового ресторана поднималась с постели только за тем, чтобы снова рухнуть на ковер, одевалась и тут же раздевалась вновь, выползала в прихожую и переживала очередной приступ экстаза, распластавшись спиной по входной двери. Наконец, на ватных ногах, с полузакрытыми глазами, она добиралась до своей кухни, а вернуться обещала ровно через 45 минут. Все это никуда не годилось, от этого страдал ресторан. Очередь подвигалась медленно, обслуживание столиков задерживалось. Дважды ей приходилось вычеркивать из меню какие-то блюда, потому что в ее отсутствие подготовительный цикл сорвали. И все равно в самый разгар вечера Денис вновь уходила в самоволку. Мчалась через героиновый рай, косячковый ряд и аллею Крека к огороду. У Робин было расстелено в саду одеяло. Большая часть земли уже была возделана, удобрена, заполнена новыми посадками. Помидоры росли в проволочных цилиндрах внутри старых автомобильных шин. Посадочные и бортовые огни снижающихся самолетов, полузакрытый смогом свет звезд, излучение табло над стадионом ветеранов, зарница над Тинникумом, луна, заразившаяся гепатитом от грязного Камдена. Все зловещие краски города ложились на шкурку зреющих баклажанов, юных перчиков, корнишонов и сладкой кукурузы, на спеющие дыни. Денис, раздетая до нога, посреди города, скатывалась с одеяла в прохладную ночную грязь, в песчаную, только что вскопанную почву. Прижималась к ней щекой, вонзала в нее пропахшие Робин пальцы. «Перестань, перестань!» — верещал Робин. «У нас тут латук!» Потом Брайан вернулся, но обе авантюристки продолжали рисковать. То Робин говорила дочке, будто Денис почувствовала себя плохо и прилегла в спальне, то они лихорадочно извивались в кладовке на Панама-стрит, а Брайан в 10 шагах от них вслух читал Э.Б. Уайта. «Американский писатель, автор знаменитой детской книги Стюарт Литтл». Наконец, за неделю до дня труда наступило утро в кабинете директора огорода, когда под тяжестью двух тел старинный деревянный стул Робин треснул, и от него отвалилась спинка. Обе хохотали во весь голос, и тут послышался голос Брайана. Робин вскочила и одним движением отперла дверь, распахнула ее, чтобы скрыть, что было заперто. Брайан держал в руках корзинку с зелененькими прыщавыми огурчиками. При виде Дениза он удивился и, как всегда, обрадовался. «А что у вас тут?» Денис стоял на коленях возле стола, рубашка выскочила из брюк. «Робин, стул сломался», — пояснила она, — «щупаю ножку». «Я попросила Денис починить», — проскрипела Робин. «Что ты здесь делаешь?» — с искренним изумлением спросил Брайан у Денис. «То же, что и ты», — ответила она. «Подумала насчет цукини». «Сара сказала, никого нет». Робин ретировалась к выходу. «Пойду отругаю ее. Девочка должна знать, тут я или нет». «Как Робин ухитрилась сломать стул?» — спросил Брайан. «Не знаю», — ответила Денис, чуть не плача, словно скверная девчонка, попавшаяся на месте преступления. Брайан взял в руки верхнюю половинку стула. Раньше Денис не обнаруживала в нем сходства со своим отцом, но сейчас ее пронзило. В точности, как Альфред, Брайан испытывал явное сочувствие к сломанной вещи. «Хороший, крепкий дуб», — ворчал он. «С чего это он вдруг сломался?» Поднявшись с колен, Денис побрела в холл, на ходу заправляя блузу в штаны. Она так и брела, пока не вышла на улицу и не уселась в свою машину. Поехала по Бейнбридж-стрит к реке. Притормозила, упершись в хромированное ограждение, отпустила педаль сцепления, и мотор заглох. Машина ударилась об ограждение, отскочила, замерла на месте, И только теперь Денис позволила себе заплакать над сломанным стулом. К тому времени, когда Денис вернулась в генератор, в голове у нее прояснилось. Она видела, что ее огород зарос сорняками. Не ответила на звонки ресторанного обозревателя из «Таймс», редактора «Гурмана» и очередного ресторатора, мечтавшего переманить у Брайана шеф-повара. В холодильнике испортились неиспользованные утиные грудки и телячьи отбивные общей стоимостью в $1000. Всему кухонному персоналу было известно, но никто не потрудился сообщить Денис, что в туалете для служащих обнаружен шприц. Кондитер утверждал, что уже дважды оставлял Денис записки, по-видимому, насчет жалования. Она даже не помнила, чтобы они попадались ей на глаза. «Почему никто не заказывает ребрышки по-деревенски?» — набросилась шеф-повар на управляющего Роба Зито. «Почему официанты не рекламируют мои дивные, вкусные, оригинальные ребрышки по-деревенски?» «Американцы не любят кислую капусту», — ответил Зито. «Как же не любят? Я могла смотреться в тарелку словно в зеркало, когда люди брали эти ребрышки. Я могла сосчитать все свои ресницы до единой». «Наверное, к нам иногда заглядывают немцы», — предположил Зито. «Граждане Германии очищают тарелки до зеркального блеска». «Видать, сам ты не поклонник квашеной капусты». «Ничего, занятное блюдо», — уклончиво ответил управляющий. От Робин вестей не было. Сама Дениз ей не звонила. Она дала интервью «Таймс» и даже позволила себя сфотографировать, успокоила самолюбие кондитера, осталась допоздна на работе и потихоньку избавилась от провонявшего мяса, выгнала судомойку, которая ширялась в уборной, и каждый ланч, каждый ужин проверяла всю цепочку, нащупывая слабые места. День труда. Никаких признаков жизни. Денис заставила себя покинуть ресторан, пройтись по опустевшему, раскаленному городу. Одиночество привело ее к Панама-стрит. При виде дома у нее начала выделяться влага, совершенно рефлекторно. Коричневый каменный фасад все еще казался лицом, дверь — языком. Машина Робин стояла на улице, машина Брайана отсутствовала, вся семья уехала на Кейп-Мэй. Пыль на пороге свидетельствовала, что никого дома нет, но Денис все же надавила кнопку звонка. Потом вошла, отворив дверь своим ключом с пометкой «РБ». Два лестничных марша наверх к родительской спальне. Дорогостоящий центральный кондиционер, встроенный в особняк, делал свое дело. Прохладный консервированный воздух защищал от солнечных лучей раннего сентября. Денис прилегла на незастеленное супружеское ложе. Припомнила тишину и особый запах летних вечеров в Сент-Джуди, когда ее оставляли ненадолго одну, и час-другой она могла чудить, как хотела. Она довела себя до кульминации. Полежала на смятых простынях, солнечный луч пробился в окно, заиграл на ее груди. Денис еще раз угостилась собственным телом, раскинула руки, умиротворенная. Под сдвоенными подушками рука наткнулась на острый уголок. Неужели упаковка от презерватива? Да, это была упаковка от презерватива. Разорванная, пустая. Представив себе акт, о котором гласила эта находка, Денис буквально взвыла и схватилась за голову. Она вылезла из постели, разгладила платье на бедрах и принялась рыться в простынях, ища других мучительных улик. Да, конечно, у супружеской пары был секс. Разумеется. Однако Робин говорила, что перестала принимать таблетки, слишком редко они с Брайаном шалят. И все лето Денис не видела, не чуяла, не ощущала на теле возлюбленной никаких следов мужчины, а потому позволила себе закрыть глаза на очевидное. Теперь она стояла на коленях возле корзины для бумаг и копалась в бумажных платочках, использованных билетах, обрывках нити для чистки зубов, пока не обнаружила еще одну упаковку от презерватива. Ненависть к Робин, ненависть и ревность подступили как мигрень. Денис перешла в ванную при главной спальне, и там, В ведре под умывальником нашла еще две пустые упаковки и скомканную резинку. Она била себя кулаками по голове. Дыхание со свистом вырывалось изо рта, когда Дениз мчалась вниз по ступенькам, обратно в сияние после полуденного солнца. На улице 90 градусов. 32 по Цельсию. А ее трясет. Извращение, извращение! Добежала до генератора, вошла через грузовой лифт. Провела полную ревизию запасов масла, сыров, муки и специй. Тщательно составила заказы, наговорила 20 сообщений на разные автоответчики четким, вежливым, сухим тоном. Разгребла электронную почту, поджарила себе на гарландовской плите почку, запила ее одной единственной рюмкой граппы и в полночь вызвала такси. На следующее утро Робин без предупреждения явилась на кухню в свободной белой рубашке. Похоже, с мужа сняла. При виде ее что-то дрогнуло у Дениз внизу живота. Она проводила Робин в кабинет управляющего и заперла дверь. «Я хочу положить этому конец», — сказала Робин. «Отлично. Я тоже». Лицо Робин опухло. Она непрерывно скребла голову, шмыгла носом, словно от тика, подталкивала повыше очки. «В церкви я не бывала с июня», — продолжала она. «Шинейд раз 10 ловила меня на лжи. Спрашивает, почему ты давно не заходила. Я даже не знаю в лицо половину ребят, которые записались в последнее время в огород. Все летит к черту, я просто не могу больше». «Как Брайан?» — вопрос вырвался у Дениз против воли. «Он ничего не знает», — Робин покраснела. «Такой же, как всегда. Ты же знаешь, ты хорошая, я хорошая». «Ну да». «Все пошло как-то не так». «Да, и у меня тут полно работы, так что...» «Брайан не сделал мне ничего плохого. Он этого не заслужил». Зазвонил телефон. Пусть звонит. Голова вот-вот лопнет. Невыносимо слышать, как Робин произносит имя Брайана. Робин подняла глаза к потолку, слезы повисли на ресницах. «Не знаю, зачем я пришла. Не понимаю, что я говорю. Просто мне так плохо, так плохо. Я совсем одна». «Переживешь», — ободрила ее Дениз. «И я переживу». «Почему ты такая холодная?» «Отроду такая. Если бы ты звонила мне, говорила, что любишь, забудь. Ради бога, забудь. Просто забудь». Робин смотрела на нее с мольбой, но что Дениз могла сделать, даже если бы презервативом нашлось невинное объяснение? Бросить работу в ресторане, где она стала звездой? Переехать в гетто, стать второй мамочкой для Шинейд и Эрин? Напялить огромные кеды и варить овощи? Дениз знала, что лжет самой себе, но уже не могла отделить в своей голове правду от лжи. Она упорно смотрела на крышку стола, пока Робин не бежала, настежь распахнув дверь. Наутро «Нью-Йорк Таймс» посвятила генератору первую полосу в разделе ресторанов, целый подвал. Под заголовком «Генерируя успех на полную мощность» поместили фотографию Дениз, а снимки здания снаружи и изнутри вынесли на страницу 6, где были представлены также ребрышки по-деревенски и квашеная капуста. Так-то лучше. Гораздо лучше. К полудню ее пригласили выступить на Food Channel и предложили вести ежемесячную колонку в Филадельфии. В обход Роба Зито Дениз дала указание девушке на телефоне принимать заказы на 40 лишних мест за вечер. Гарри и Кэролайн позвонили, каждый в отдельности, и принесли поздравления. Обругав Зито за то, что он отказался зарезервировать на выходные столик для местной телеведущей NBC, слегка унизив подчиненного, Дениз почувствовал себя значительно лучше. Богатые люди, каких бывало не заманишь в рестораны Филадельфии, толпились в три ряда у стойки бара, когда вошел Брайан с дюжиной роз. Он обнял Дениз, она замерла в его объятиях, дала ему талику того, чего хочет мужчина. «Нужны еще столики», — распорядилась она. «Три на четверых, а один на шестерых — это как минимум. Требуется на полную ставку человек, умеющий сортировать заказы. Усилить охрану на парковке. Кондитер с большей фантазией и меньшим апломбом. И подумай, не пора ли заменить Роба управляющим из Нью-Йорка, более подходящим для клиентов высокого полета, который к нам вот-вот явится?» «Ты так обойдешься с Робом?» — изумился Брайан. «Он не поддержал мои ребрышки и квашеную капусту», — отрезала Дениз. «Таймс мои ребрышки и капуста пришлись по вкусу. К черту Роба, раз он не справляется с делом». Глаза у Брайана вспыхнули, когда он услышал в ее голосе металл. Вроде бы такое Дениз ему еще больше нравилось. «Как скажешь», — уступил он. Поздно вечером в субботу она поднялась в гнездышко, оборудованное Брайаном на крыше генератора, выпить с хозяином, Джерри Шварцем, двумя скуластыми блондинками, а также солистом и первой гитарой из своей любимой группы. Теплая ночь, насекомые у реки гудели громче автомобилей на шоссе Швилкилл. Блондинки общались с мобильными телефонами. Изрядно охрипший гитарист угостил Денис сигаретой и изумился при виде шрамов на ее руках. «Черт побери, руки у тебя пострашнее моих». «На моей работе привыкаешь терпеть боль», — пояснила она. «Повара, как известно, любители всяких эдаких средств». «Я не прочь выпить в полночь», — возразила она. «Могу принять 2 тайленола, если надо вставать в 6». «Дениз у нас самая крутая!» — хвастливый голос Брайана, выглядывавшего между антенн блондинок, не порадовал Дениз. Гитарист высунул язык, взял сигарету за кончик, точно пипетку, и запихал горящий уголек во влажную пещеру. Послышалось громкое шипение, даже блондинки оторвались от мобильной связи. Та, что повыше, взвизгнула, окликнула гитариста по имени и заявила, что он сумасшедший. «И какие такие средства ты успел принять?» — поинтересовалась Дениз. Гитарист вылил ледяную водку прямо на ожог. Высокая блондинка, перепуганная представлением, ответила за него. «Клонопин, Джеймисон и это, как его, модное». «Ага, и язык там уже мокрый», — подхватила Дениз, прижимая свою сигарету к нежной коже за ухом. Ей словно выстрелили в голову, но она небрежным жестом отшвырнула окурок в сторону реки. Гнездышко затихло. Дениз обнаружила свою странность, как никогда прежде не осмеливалась ее обнаруживать. И больно-то не было. Она могла бы сейчас приготовить каре ягненка или даже с матерью по телефону поболтать. Дениз испустила сдавленный вопль, захрипела, чтобы потешить аудиторию. «Все в порядке?» — чуть позже на парковке спросил Брайан. «Мне случалось обжечься и похуже». «Нет, не в том смысле. Со стороны смотреть было страшно». «Ведь это ты хвастался насчет того, какая я крутая?» «Я пытаюсь извиниться». Всю ночь она заснуть не могла от боли. Неделю спустя они с Брайаном наняли бывшего управляющего кафе «Юнион Сквер» и уволили Роба Зито. Через неделю в ресторане побывали мэр Филадельфии, младший сенатор от штата Нью-Джерси, президент корпорации «Y» и Джоди Фостер. Еще через неделю Брайан отвез Денис с работы домой, а она пригласила его войти. Попивая то самое вино за $50, которым Дениз прежде угощала его жену, Брайан спросил, не поссорилась ли она с Робин. Дениз поджала губы и покачала головой. «Нет, просто я очень занята». «Ну, я так и подумал. Сообразил, что тут не твоя вина. Последнее время Робин злится по малейшему поводу. Особенно ее раздражаю я». «Я скучаю по девочкам», — вздохнула Дениз. «И они по тебе скучают, поверь», — кивнул Брайан, помедлил и добавил, слегка заикаясь. «Я подумываю разойтись с ней». «Очень жаль», — сказала Дениз. «Эта история с власеницей зашла чересчур далеко», — пожаловался Брайан, разливая вино по бокалам. «Последние 3 недели она ходит к ночной мессе. Я и знать не знал, что такая бывает. И буквально словом нельзя обмолвиться насчет генератора. Робин сразу взрывается. А сама поговаривает насчет того, чтобы воспитывать девочек дома. Наш дом стал для нее чересчур велик, а Надя переедет в домик при огороде и будет воспитывать девочек, а заодно и парочку детишек из числа своих подопечных. Рашид, Мэри Лу. Да уж, отличное место для Шинейд и Эрин, трущоба в Пойнт-Бризе. Свихнулась чуточку, право. Конечно, Робин замечательный человек. Она верит во многие прекрасные вещи, в какие я не верю. Только мне кажется, я ее больше не люблю. Такое впечатление, что я спорю не с ней, а с Ником Пассафара. Классовая ненависть 2. Продолжение. «Робин преследует чувство вины», — пояснила Дениз. «Она перестала справляться с материнскими обязанностями». «Ты хочешь взять девочек себе?» — рискнула спросить Дениз. Брайан покачал головой. «Не уверен, что Робин потребует оставить их ей, если до этого дойдет. Прям-таки вижу, как она отказывается от всего». «Не слишком-то полагайся на это». Дениз представилась, как Робин расчесывает волосы Шинейд, и внезапно остро, до боли, подступила тоска по Робин, по ее неистовому желанию, по ее скованности и безудержности, по ее невинности. Словно щелкнул выключатель, и мозг Дениз превратился в экран, на который проецировались яркие образы совершенства отвергнутой возлюбленной. Самые пустяковые привычки Робин, ее жесты, ее особенности и приметы, любит горячее молоко в кофе, на переднем зубе, который брат еще в детстве сломал ей, выделяется коронка. Она наклоняет голову точно бодливая коза, обрушивая на Дениз свою любовь. Сославшись на усталость, Дениз выставила Брайана за дверь. Следующим утром на побережье с позаранку разбушевался тропический циклон, влажный ураган, от которого сердито качались деревья, и вода выплескивалась на шоссе. Припоручив генератор своим подчиненным, Дениз уехала поездом в Нью-Йорк на свидание с родителями, выручать безответственного братца. За мучительным ланчем, пока Иннет в 101-й раз дословно воспроизводила повесть о Норме Грин, Дениз не ощущала в себе никаких перемен. Старая, но действующая модель, версия 3.2, в лучшем случае версия 4.0, которая возмущалась всем достойным возмущения в Иннет и любила в Альфреде все достойное любви. Лишь на пристани, когда мать поцеловала ее на прощание, и новая Дениз, версия 5.0, едва не засунула язык в рот симпатичной старушки. Едва не провела руками по талии и бедрам Иннет, едва не прижалась к ней и не посулила приехать на Рождество, если такова воля Иннет. Лишь тогда Дениз осознала глубину происходивших в ней перемен. Экспресс мчался на юг, мелькали залитые дождем платформы. За ланчем отец вел себя как ненормальный. Если он действительно теряет рассудок, жалобы Иннет не столь уж преувеличены. Что если Альфред и впрямь жалкий старик, кое-как собирается при детях и тут же разваливается вновь? Что если Иннет не просто ханжа и зануда, каковой Дениз считал ее последние 20 лет? Может, не надо жалеть Альфреда, что ему досталась не та жена? Может, это Иннет достался не тот муж? Может, Дениз гораздо больше похожа на мать, чем ей думалось? Трам-пам-пам, стучат колеса по рельсам, темнеет октябрьское небо. Лучше бы дальше ехать на поезде, но до Филадельфии недалеко, а там снова работа, и у Дениз не было времени все хорошенько обдумать, пока она не отправилась на гастрольную презентацию Аксона вместе с Гарри. И там, в споре с ним, к собственному изумлению приняла сторону не только Альфреда, но и Иннет. Она никогда прежде не любила мать. В тот вечер, примерно в 9, Дениз нежилась в ванне. Брайан позвонил и пригласил ее поужинать с ним, Джерри Шварцем, Мирой Сорвино, Стэнли Туччи, знаменитым американским режиссером, знаменитым британским автором и другими великими людьми. Знаменитый режиссер только что закончил в Камдене съемки фильма, и Брайан со Шварцем уговорили его пойти на частный просмотр «Преступления и наказания» под рок-н-ролл. «У меня выходной», — напомнила Дениз. «Мартин обещал прислать своего шофера», — настаивал Брайан. «Пожалуйста, приезжай. С моим браком покончено». Она надела черное кашемировое платье, съела банан, чтобы за ужином не набрасываться на еду, и шофер режиссера повез ее в Таконелли, пиццерию на первом этаже жилого дома в Кенсингтоне. Десяток знаменитых и полузнаменитых людей, включая Брайана и Джерри Шварца, обезьяноподобного, с сутулыми плечами, занял три дальних столика. Поцеловав Брайана в губы, Дениз уселась между ним и знаменитым британским автором, чей словарный запас, рассчитанный на покорение мира Сорвино, сводился к замечаниям о крикете и дартс и грозил исчерпаться до конца вечера. Знаменитый режиссер сообщил Дениз, что отведал ее ребрышки по-деревенски с квашеной капустой и весьма одобрил, но она поспешно сменила тему. Ее пригласили сюда только ради Брайана, а вообще-то киношникам оба они были неинтересны. Она положила руку Брайану на колено, словно подбадривая. «Раскольников в наушниках слушает Трента Резнера и приканчивает старуху! Отпад!» — восхищался наименее знаменитый из присутствующих, студенческих лет ассистент режиссера. Трент Резнер — американский рок-певец, руководитель группы Nine Inch Nails. «Номатикс!» — поправил Шварц, отнюдь не страдавший избытком доброжелательности. «А разве не Nine Inch Nails?» Шварц опустил веки и еле заметно покачал головой. «Номатикс, 80-й год, на доверии. Позднее исполнялось без должного указания на авторов тем лицом, чье имя вы только что упомянули». «Все воруют у Номатикс», — заметил Брайан. «Они страдали на кресте безвестности, чтобы остальные могли наслаждаться бессмертной славой», — изрек Шварц. «А какая у них лучшая запись?» «Дайте мне ваш адрес, и я пришлю вам диск», — предложил Брайан. «Все прекрасные, вплоть до Таразинового восхода», — сказал Шварц. «Тогда Том Пакет ушел от них, но ребята так и не поняли, что им хана, пока не записали еще два альбома. Пришлось кому-то сообщить им эту новость». «Полагаю, в стране, где в школах преподают креационизм, простительно не верить, что бейсбол произошел от крикета», — сказал знаменитый британский автор, обращаясь к Мире Сорвино. Дениз припомнила, что Стэнли Туччи поставил ее любимый фильм о ресторане и сыграл в нем главную роль. Она с удовольствием принялась обсуждать с ним бизнес, и красотка Сорвино уже не так действовала ей на нервы. Дениз начала получать удовольствие, если не от избранной компании, то хотя бы от того, что не дала себя запугать. Домой из Таконелли ее отвез Брайан на своем «Вольво». Она чувствовала себя привлекательной, свежей, живой, на многое имеющей право. Брайан злился. «Робин должна была провести вечер с нами», — пояснил он. «Можешь считать, я выдвинул ультиматум, но, так или иначе, она согласилась пойти на ужин. Проявить крошечный, самый элементарный интерес к моим делам, моей жизни. Пусть бы вырядилась как студентка, чтобы поставить меня в неловкое положение и настоять на своем, на это я заранее был согласен. Взамен я посулил в следующую субботу приехать в огород. Договорились». А с утра она заявляет, вместо ужина она примет участие в марше протеста против смертной казни. Я отнюдь не сторонник смертной казни, но Келли Уизерс, по мне, меньше прочих заслуживает снисхождения. И в конце концов сказано, сделано. Одной свечкой меньше на мессе, невелика разница. Я сказал, ради меня могла бы пропустить один марш протеста. Предложил ей выписать чек для ассоциации противников смертной казни на любую сумму. Нет. Это не подходит. «Нет, чек не подходит», — согласилась Дениз. «Мне дали это понять. Но при этом мы обменялись репликами, которые нелегко будет взять обратно. Лично я свои слова и не собираюсь брать обратно». «Как знать», — заметила Дениз. Вечером в понедельник, около 11 часов, в Вашингтон-авеню между рекой и Брод-стрит пустеет. Похоже, Брайана впервые в жизни постигло разочарование. Он никак не мог остановиться. «Помнишь, как ты сказала, если бы я не был женат, а ты не была моей служащей?» «Помню». Это остается в силе?» «Заходи, выпьем», — предложила Дениз. Вот почему наутро, в 9:30, когда в дверь позвонили, Брайан спал в ее постели. Алкоголь, довершивший моральный хаос, в который превратилась ее жизнь, будто без того было мало, все еще бродил в крови. Насквозь опьянение пробивалась ударившая вчера в голову шипучка. Она становилась знаменитостью. Это было сильнее всех чувств, какие Дениз когда-либо испытывала к Брайану. Снова звонок. Накинув красновато-коричневый шелковый халат, Дениз побежала к окну. На крыльце стояла Робин Пассафаро. Вольво Брайана был припаркован на другой стороне улицы. Не открывать дверь? Но Робин не пришла бы сюда, если бы не заглянула по пути в генератор. «Это Робин», — предупредила она. «Замри». В утреннем свете на лице Брайана сохранялось вчерашнее обиженное выражение. «Плевать! Пусть узнает, что я тут!» «Мне лично не плевать». «Все равно моя машина стоит на улице». «Это я знаю». Как ни странно, она тоже сердилась на Робин. Все лето, каждый день предавая Брайана, она не испытывала такого презрения к его жене, как сейчас, спускаясь по ступенькам. Упрямая Робин, упертая Робин, Робин хохочущая и царапающаяся, безвкусная, тупая корова Робин. Но когда Дениз открыла дверь, тело сразу подсказало ей, чего она хочет — выгнать Брайана на улицу и затащить Робин в постель. Утро теплое, но у Робин стучат зубы. «Можно войти?» «Я ухожу на работу», — сказала Дениз. «На минутку!» — взмолилась Робин. Быть не может, чтобы она не заметила на той стороне улицы фисташковый универсал. Однако Дениз впустила ее в прихожую и затворила дверь. «Мой брак рухнул», — сказала Робин. «Он даже не пришел ночевать». «Сочувствую». «Я молилась о своем браке, но все время я думаю о тебе, и это меня отвлекает. Стою на коленях в церкви, а думаю о твоем теле». Дениз захватил ужас. Нет, она не чувствовала себя виноватой. Этот брак был обречен, его время вышло. В худшем случае она послужила катализатором. Но зачем? Зачем она причинила боль этой женщине? Зачем вступила в состязание? Взяв Робин за обе руки, Дениз сказала. «Я бы хотела посидеть с тобой, поговорить. Очень жаль, что все так вышло. Но сейчас мне пора на работу». В гостиной зазвонил телефон. Прикусив губу, Робин кивнула. «Ладно. Встретимся в 2?» — предложила Дениз. «Ладно. Я позвоню тебе с работы». Робин снова кивнула. Дениз распахнула дверь, быстро захлопнула ее за спиной Робин и выдохнула так, словно уже с минуту задерживала дыхание. «Дениз, это Гарри. Не знаю, где ты. Позвони, как только услышишь сообщение. Произошел несчастный случай. Папа упал с корабля. С высоты примерно 8 этажей. Только что звонила мама». Она подбежала к телефону, схватила трубку. «Гарри? Я искал тебя на работе». «Он жив?» «Как ни странно, жив», — ответил Гарри. В пору несчастья Гарри преображался. Все качества, которые безумно раздражали Дениз в обыденной жизни, теперь были кстати. Она хотела, чтобы брат, как всегда, знал все. Ей нравилось, как он бравирует своим хладнокровием. «Его смель утащила за кораблем в 45-градусной воде». 8 градусов Цельсия. «Прежде чем судно остановилось», — повествовал Гарри. «Их с мамой отправили на вертолете в Нью-Брансуик. Но спину он не сломал, и сердце не остановилось. Он может говорить. Крепкий старикан. Вполне возможно еще оправиться». «А как мама?» «Расстроилась, что корабль пришлось задержать, пока не прилетел вертолет. Причинили неудобства всем пассажирам». Дениз облегченно рассмеялась. «Бедная мамочка. Так мечтала об этом круизе. Боюсь, больше им с папой в круизы не плавать». Снова раздался звонок, и сразу же в дверь замолотили кулаками и ногами. «Гарри, минуточку». «Что стряслось?» «Я сейчас перезвоню». Дверной звонок звонил долго, истошно. Даже звук поменялся, словно звонок охрип. Дениз распахнула дверь и увидела трясущиеся губы, сверкающие ненавистью глаза. «Прочь с дороги!» — потребовала Робин. «Не желаю прикасаться к тебе!» «Вчера вечером я допустила ошибку, большую ошибку. Прочь с дороги!» Дениз посторонилась, Робин вихрем взлетела по ступенькам. Дениз опустилась на единственный стул в своей гостиной, в своей камере, и прислушивалась к доносившимся сверху крикам. Странное дело, в ее детстве родители, еще одна супружеская пара, которую она близко знала, еще одна несовместимая пара, почти никогда не орали друг на друга. Нет, они молчали, вся война разворачивалась в голове их дочери. Рядом с Брайаном она томилась по телу Робин, по ее искренности и щедрости. Самодовольство Брайана отталкивало ее, а рядом с Робин она томилась по изысканному вкусу Брайана, по всему, что было у них общего, и мечтала, чтобы Робин запала на ее классное платье из черного кашемира. «Вам-то проще», — с завистью подумала она. «Вы дополняете друг друга». Крик прекратился. Робин сбежала с лестницы и, не оглядываясь, выскочила за дверь. Через несколько минут за ней последовал Брайан. Гнев Робин был понятен, и с ним Дениз могла бы совладать, но от Брайана она ждала хоть одного сочувственного слова. «Ты уволена!» — сказал он. От deniz3@chipnet.com. Кому? Экс-проф. @gaddisfly.com. Тема «В следующий раз постарайся». «Рада была повидать тебя в субботу. Большое спасибо, что старался вернуться и выручить меня. С тех пор папа успел упасть с круизного корабля, его вытащили из ледяной воды. Сломана рука, вывихнуто плечо, отслоилась сетчатка, кратковременная потеря памяти и, вероятно, легкий инсульт. Их с мамой на вертолете переправили в Нью-Брансуик, меня уволили с лучшей работы в моей жизни. Мы с Гарри узнали о новой медицинской технологии. Уверена, ты согласишься, что эти методы ужасны, точно из антиутопии, но они помогают от Паркинсона и могут вылечить папу. Других новостей пока нет. Надеюсь, у тебя все в порядке, где бы ты ни был. Джулия говорит, ты в Литве, и думает, я ей поверю». От exprof@gaddisfly.com. Кому? deniz3@chipnet.com. Тема. Ответ на «В следующий раз постарайся». «Деловые перспективы в Литве. Муж Джулии, Гитанос, платит мне за создание рекламного сайта. Очень занятно и довольно прибыльно. Здесь по радио передают все твои любимые студенческие группы. Smiths, New Order, Billy Idol. Повеяло прошлым. На улице возле аэропорта старик застрелил из обреза лошадь. Я видел это собственными глазами, едва сойдя на землю Балтии. Добро пожаловать в Литву». Утром говорил с мамой, выслушал всю историю, принес извинения, так что не беспокойся по этому поводу. «Сочувствую по поводу увольнения. Даже изумлен. Представить себе не могу, что тебя уволили. Где работаешь сейчас?» От deniz3@chipnet.com. Кому? exprof@gaddisfly.com. Тема «Рождественские обязанности». «Мама говорит, ты отказываешься приехать домой на Рождество, и думает, я в это поверю. Но я думаю, ты не мог сказать женщине, которая из-за несчастного случая только что лишилась главного для нее события года, которая ведет довольно поганую жизнь, прикованная к полуинвалиду, которая не проводила дома Рождество с тех времен, когда Дэн Куэйл был вице-президентом». Куэйл Джеймс Денфорд, прославившийся идиотскими высказываниями вице-президент, занимал должность в 1989-93 годах. «Которая живет мечтами о будущем, обожает Рождество, как нормальные люди секс, которая за последние 3 года видела тебя менее 3/4 часа подряд, ты не мог сказать этой женщине, дескать, извини, я застряну в Вильнюсе. В Вильнюсе! Мама, должно быть, неверно тебя поняла. Исправь это, пожалуйста. Раз уж ты спросил, нигде я не работаю. Помогаю малость в Марескуру, сплю до 2 часов дня. Если так пойдет дальше, придется прибегнуть к терапии, которую ты так не одобряешь. Нужно же мне вернуть вкус к хождению по магазинам и прочим небесплатным потребительским удовольствиям. Последний раз, когда я слышал о Гитаносе Миземичусе, он навесил Джулии фонари под обоими глазами. Впрочем, делов-то. От exprof.gedisfly.com. Кому? denis3@chipnet.com. Тема «Ответ на рождественские обязанности». «Я собираюсь приехать в Сент-Джуд, как только заработаю немного денег. Может быть, уже к папиному дню рождения. Но Рождество — это кошмар, хуже не бывает, сама знаешь. Скажи маме, я приеду вскоре после Нового года». «Мама уверяет, что Кэролайн с мальчиками приедет в Сент-Джуд на Рождество. Неужели в самом деле? Ради меня не принимай психотропные средства». От denis3@chipnet.com. Кому? exprof.gedisfly.com. Тема «Не пострадало ничего, кроме достоинства». «Отличная попытка, но не пройдет. Ты должен приехать на Рождество. Я переговорила с Аксоном. Мы планируем организовать для папы полугодовой курс корректола сразу после Нового года. Они с мамой в это время поживут у меня. Как удачно, моя жизнь рухнула, и я вся к их услугам. Этот план не осуществится только в том случае, если медицинский персонал Аксона сочтет, что папина деменция не вызвана медикаментами. Ему и правда было не по себе в тот день в Нью-Йорке, но по телефону он говорил более чем разумно. Не пострадало ничего, кроме достоинства и так далее. Даже гипс с руки сняли на неделю раньше. Итак, свой день рождения папа, скорее всего, проведет со мной в Филли, а также зиму и весну, поэтому на Рождество ты должен приехать в Сент-Джуд. И не спорь больше, просто приезжай. С волнением? Нет, с полной уверенностью. Жду подтверждения, что ты так и сделаешь. Постскриптум. Кэролайн, Аарон и Кейлиб не приедут. Гарри привезет Джону и в полдень 25-го вылетит обратно в Филли. Постскриптум. Не волнуйся, я сказала наркотикам «нет». От exprof.gedisfly.com. Кому? denis3@chipnet.com. Тема. Ответ на «не пострадало ничего, кроме достоинства». «Прошлой ночью я видел мужчину, которому 6 раз выстрелили в живот. Это сделал наемный убийца в клубе «Мус Мирите». Нас это не касалось, но зрелище не из приятных. Не понимаю, почему от меня требуют явиться в Сент-Джуд к определенному дню? Если бы папа и мама были моими детьми, рожденными мною из ничего без их на то согласия, я бы принял на себя ответственность». Эволюция наделила родителей всепоглощающим и неистребимым стремлением заботиться о благополучии детей. Но, как мне кажется, дети не имеют подобного долга перед родителями. Мне и сказать-то этим людям нечего. И не думаю, чтобы им хотелось выслушать то, что я могу сказать. Почему бы мне не навестить их, когда они переберутся в Филадельфию? Будет гораздо веселее. Соберутся все 9 членов семьи, а не только 6. Вот. denis3@chipnet.com. Кому? exprof.gedisfly.com. Тема «Серьезная головомойка от твоей рассерженной сестрицы». «Боже, хватит жалеть себя. Ради меня приезжай. Ради меня. И ради себя самого, потому что, разумеется, очень круто и занятно наблюдать, как кому-то там стреляют в живот. Сразу чувствуешь себя взрослым. Но родителей у тебя всего-навсего 2. И если сейчас ты упустишь свой шанс побыть с ними, другого случая у тебя не будет. Да, признаю, я разваливаюсь на куски. Тебе я расскажу, потому что кому-то надо рассказать, хотя ты-то никогда мне не говорил, за что выгнали тебя. Так вот, меня уволили за то, что я спала с женой босса. Так что же я могу сказать этим людям? На что нынче похожи мои воскресные беседы с мамой, как по-твоему? Ты должен мне $20 500. Это долг или как? Купи билет, черт побери, я возмещу тебе расходы. Я тебя люблю. Мне тебя не хватает. Почему, сама не знаю. От denis3@chipnet.com. Кому? exprof.gedisfly.com. Тема «Раскаяние». Прости, что обругала тебя. Только последняя строчка, правда. Не тот у меня темперамент, чтобы переписываться по электронной почте. Напиши мне. Приезжай на Рождество, умоляю. От denis3@chipnet.com. Кому? exprof@gadisfly.com. Тема «Беспокойство». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Нельзя же рассказывать, как стреляют в людей, а потом попросту исчезать!» От denis3@chipnet.com. Кому? exprof@gadisfly.com. Тема «До Рождества осталось всего 6 будних дней». «Чип, где ты? Напиши, позвони!»